равно как и высокий воротник. Знаете, впервые за последние годы у меня появилось хобби. И чем же ты заинтересовалась? Ответная улыбка доктора выглядит теплой, едва ли не материнской, но такой снисходительной, отвратительной. Рисованием. Творчество — замечательный способ не только самовыразиться, но и избавиться от оставшихся у тебя переживаний. Кажется, доктор Браун осталась довольна. Аманда не уточняет, что и как именно предпочитает рисовать. Думаю, ты и впрямь идешь на поправку. Как насчет контрольного сеанса через 3 месяца? Хорошо. Она поднимается на ноги, отряхивает длинную юбку и кивает, прежде чем выйти из кабинета. Увидимся через 3 месяца. Никогда до этого Аманда не носила платья. Глава 19. В большом зале, где сегодня собрались ученики 2 школ, шумно и душно. Громкая музыка перебивает бесконечный гул разговоров, вспышки смеха и едва различимый в этой какофонии звон бокалов. За отблесками разноцветного освещения и прогуливающимися мимо одноклассниками и ребятами, которых она видит впервые, Аманда наблюдает будто бы со стороны. Она сидит на одной из длинных скамеек, расставленных вдоль стены, и здесь, в тени, ее почти не видно. Не появиться на выпускном у нее бы не вышло, потому что отец вложил слишком много денег в его организацию и не уставал напоминать дочери, что та должна вести себя по-человечески. Говорил, что ей нужно вливаться обратно в общество, раз уж доктор Браун заявила, будто болезнь отступила. Отец бы и не заметил ее отсутствие, но Аманда все-таки пришла. И сделала это правильно. В черном платье в пол с длинным рукавом, высоким воротником и открытой спиной, и собранными в простую, но изящную прическу волосами, Аманда напоминает леди. Каждый раз, глядя на себя в зеркало, она видит накрашенные алой помадой губы и слегка подведенные глаза. Там точно есть что-то еще, потому что у визажиста она провела добрую пару часов, но в тонкостях макияжа Аманда разбирается скверно. Сегодня ей нравится собственное отражение. «Ты это видел?» — слышатся голоса проходящих мимо мальчишек. «Сам в шоке, даже на человека похоже». К их шуточкам за прошедшие 4 года Аманда привыкла. В этом году смеялись над ней куда реже. Смотрели волком, шептались за спиной, но уже не спешили издеваться. Исчезновение Марка, а потом и Саманты, заставило одноклассников думать, что нелюдимая Аманда Глаз не иначе как ведьма, насылающая проклятие на обидчиков. С ее губ срывается приглушенный смешок. Она представляет, какой ужас может поселиться в глазах ребят, если те узнают правду. Никогда. Аманда поправляет полупрозрачные рукава платья. Ни они, ни кто-либо другой никогда не узнают, что случилось с Марком и Самантой. Равно, как и о том, почему тихая и флегматичная, всегда такая серая и незаметная Аманда медленно превращается совсем в другого человека. В начале учебного года она и не думала появляться на выпускном. В остальное просто не верила. И не верит до сих пор, хотя и понимает, что пути назад нет. Пусть ее не загрызет совесть, что не откликается уже несколько месяцев, но жуткий, отвратительный и столь ненавистный монстр — вот он загрызет, разорвет, уничтожит. Аманда сама загоняет себя в ловушку. И ей нравится. «Что, Глаз, никто тебя так и не пригласил?» Она оборачивается на голос. Джейсон, один из членов школьной футбольной команды, вроде бы даже капитан, но в этом Аманда не уверена. Они толком не общались, но тот многое узнавал от Марка. А значит, он такой же урод, как и его погибший друг. Интересно, станет ли он столь же трусливым и сговорчивым в свои последние мгновения? Ничего удивительного. В отличие от остальных, Джейсон продолжает смеяться над ней, будто это доставляет ему особенное удовольствие. «Какое бы платье ты ни надела, и сколько бы денег ни отвалил твой отец, никто в здравом уме не появится с тобой на людях». Одна из песен на фоне постепенно затухает, чтобы смениться новой. Аманда собирается ответить Джейсону и послать того куда подальше, но так и замирает с едва приоткрытыми губами. Фигура, что возвышается прямо за его спиной, знакома ей слишком хорошо. От небрежно и явно умышленно растрепанных длинных волос и надменного взгляда до манеры держаться. Нет, кто угодно, но не он. Его здесь быть не должно. Сама того не замечая, Аманда отодвигается дальше по скамье, но лишь упирается спиной в стену. Как по заказу, следующая льющаяся из динамиков композиция оказывается тяжелее предыдущей. «Какая драма!» — произносит монстр с явной иронией, но Аманде все равно не по себе. Играющая на его губах ухмылка не предвещает ничего хорошего. «Стоит только немного опоздать. А ты уже пытаешься найти утешение в чужой компании, дорогая?» Она с такой силой стискивает пальцами колени, что ногти болезненно впиваются в кожу сквозь тонкую ткань платья. Смотрит на монстра с привычной неприязнью, буквально сверлит его взглядом и не может понять, что ему нужно и как он сюда попал. Ее монстр не походит на старшеклассника. И в темном удлиненном пиджаке с бутоньеркой из красной лилии в петлице, в наглухо застегнутой рубашке с высоким воротником, напоминает скорее преподавателя. Красивый. Тошнотворная мысль. К тому же ты кое-что забыла. Монстр не спрашивает разрешения и берет Аманду за руку, чтобы надеть на запястье корсаж из красных лилий. Вовсе не паучьих, а каких-то мелких. Такие она видит впервые. Единственный звук срывается с губ наблюдающего за ними Джейсона.